История седьмая. Как Санька и Рома познакомились с Пончиком. Вот и зима пришла. Яркие звезды, белые тропы, лютый январский мороз и февральские ветры, снега и метели, темная зорька года. Светловолосый крепыш Санька и рыжий Ромка Непоседа на зимние каникулы приехали в монастырь к отцу Саватию. В школе предлагали путешествие в аквапарк, но друзья отказались. Соскучились сильно по батюшке, по лошадке Ягодке и Ослику, по лохматому псу по кличке Дружок и даже по молодому послушнику Тимофею. Зимой в монастыре все было иначе. В источнике им купаться не разрешали. Речка замерзла, по полям, по лесам особенно не прогуляешься. Метель метет, сугробы, холодно. Лохматый Дружок в конуре прячется, и даже Ягодка с Осликом не спешат выходить из конюшни. Но и свои радости были, и послушания, особенные, зимние. У сарая сложены дрова, их там рубили послушники монастырские, а мальчишки эти дрова на санках возили к братским келиям. Это чтобы монашеское братье печки топило и не замерзала. И приятно было сознавать, что они, Санька с Ромой, тоже пользу приносят, послушание выполняют. Недаром за столом монастырской трапезной обедают. А там хоть и пост, но все вкусно. Как дрова повозишь по снежной дорожке, аппетитно гуляешь, потом румяные шанишки картофельные или нежный пирог с капустой так наворачиваешь за обе щеки. Уха монастырская и рыба прямо из печки. Дух от них такой ароматный. А потом кисель клюквенный или брусничный. Или чай с травами душистый. К нему сухарики с изюмом. Вкусно! Один старенький брат, монах Мефодий, смотрел-смотрел, как Санька с Ромой тарелки подчищают. А потом говорит: «Надо сестре написать. Пускай внучка пришлет на каникулы, а то она все жалуется, сидит мальчишка за компьютером целый день, все стреляет в кого-то, давит, взрывает, а сам бледный, глаза больные и аппетита никакого». После того, как друзья с послушанием справлялись, Ягодку и Ослика из конюшни выводили, прогуливали. Лошадку берегли. Она болела недавно. Попоны укрывали, чтобы не продуло. А для Ослика послушник Тимофей упряжку приспособил, чтобы к санкам ее цеплять. И Ослик катал мальчишек. А то они и сами с горы на санках. Ух, только дух захватывает. Мелькает все. Белоснежная гора, река под горой часовая, лес снежный, белый, на солнышке искрящийся. Даже если санки опрокинутся, не страшно. Печка в келье горячая, высушит, согреет. Хорошо. А как ждали все Рождества! Как готовились! И Саньке с Ромой работы хватило. Картошку чистили, столы помогали накрывать. А братья вертеп сделали. Это так красиво оказывается. Представьте, прямо посреди зимнего сугроба у храма ледяная пещера, освещенные фонариками, в ней деревянные ясли. В яслях настоящее сено, тряпичная лошадка с осликом и, самое главное, Пресвятая Богородица с младенцем Христом на полотне, как живые. И взгляд у них такой добрый, такой ласковый. Особенно хорошо было смотреть на эту пещеру вечером, когда вокруг темно. Над головой яркие-яркие огромные звезды. В городе таких не увидишь. А очаг в пещере светит так ласково, фонарики притягивают взгляд и разгоняют окружающую тьму. И Пресвятая Богородица с младенцем Христом встречают тебя своими добрыми взглядами. Санька смотрел-смотрел, а потом внезапно всхлипнул. Рома спросил: «Сань, ты чего?» А потом почувствовал, как у него самого защипало в носу. А отец Савати подошел к мальчишкам и, ничего не спросив, обнял за плечи. ничего не сказал. Он как-то все сразу же понимал, сразу, без объяснений. Батюшка вообще-то был игумен, настоятель монастыря, строгий и суровый. Это когда он монастырскими делами занимался. Но ребята знали, что на самом деле отец Саватий очень добрый и заботливый, поэтому его все любят и боятся расстроить. Еще елку наряжали. Ее Тимофей из леса привез. Пушистая елочка, зеленая. Санька с Ромой сами игрушки на нее вешали. Шары и сосульки. Такие они были яркие, такие звонкие, прямо хрустальные. И Санька с Ромой чувствовали. Вот где радость, вот где утешение. Наряжать в трапезной пушистую елочку и слушать, как гудит и потрескивает уютно печь в теплой трапезной. А из кухни доносятся такие чудесные вкусные запахи. И за окнами, покрытыми сказочным узором, деревья в инее. И тихо кружатся снежинки. Хорошо жить на свете. Вот как раз, когда все было так чудесно, и приехал тот мальчишка, о котором вздыхал старый монах. Точнее, его привезла бабушка. Он был укутан так, как будто собирался на Северный полюс. Ребята посмотрели. Мальчишка на самом деле бледный, и глаза у него тоскливые. Только худобой он не отличался, а наоборот был толстеньким. Звали его Витей. Санька с Ромой как раз собирались учить стихи к Рождеству, чтобы поздравить батюшку и братью. Это у них такой маленький концерт должен был состояться. И они решили быть вежливыми, подошли к Вите познакомиться, поздороваться и предложить вместе в концерте участвовать. Но Витю их предложение не заинтересовало. И знакомиться с Санькой и Ромой он тоже не захотел. Он спросил у них, «А компьютер здесь есть?» И, получив отрицательный ответ, насупился и отвернулся. И Санька с Ромой обиделись немного. И про себя стали звать новенького мальчишку Пончиком. Это еще не так обидно, правда? Если бы они были злыми, могли бы и Жиртрестом назвать. Но Санька с Ромой не хотели быть злыми. А потом был праздник. И праздничная ночная служба, и праздничная трапеза, и стихи рождественские Санька с Ромой рассказывали. Только Пончик не смог на ночной службе постоять. На скамейке уснул. Бабушка его увела в паломническую келью, а потом заспанного привела на трапезу. Но Пончик почти не ел. Насупившись, смотрел на елку, стихи не слушал и в празднике не участвовал. И Санька с Ромой совсем в нем разочаровались. Ну и сидел бы дома со своим компьютером в обнимку, в стрелялки-давилки играл. А на следующий вечер отец Саватий устроил праздничный фейерверк, и в синем вечернем небе над монастырем расцвели огоньки. Самые разные, такие красивые! Даже Пончик перестал дуться и завороженно смотрел, как желтые, зеленые и красные огни фейерверка распускались на фоне звездного неба. На следующий день Пончик уже не казался таким уставшим. Видимо, отдохнул от ночных посиделок за компьютером. Ему тоже дали послушание. Возить вместе с Санькой и Ромой дрова на салазках. Он это делал сначала неохотно, а потом вошел во вкус. Старался быстрее дрова накладывать. Первый за веревку санок хватался. Санька с Ромой сначала хотели его притормозить. Но заметили, что на бледном лице Пончика наконец появился румянец. И не стали его останавливать. А тут еще Тимофей, проходя мимо, сказал, «Вот молодец, брат Витя, ребятам поможешь. Теперь не пропадем, не замерзнем в холода». И Пончик в первый раз улыбнулся. Очень ему, видимо, понравилось, что его братом назвали. А когда закончили дрова возить, взяли Пончика с собой на конюшню. Ему так полюбились ягодка и ослик, что он не хотел отходить от них. «Ух ты!» — все повторял Пончик. «Живые! Настоящие!» и гладил ягодку по блестящей теплой спине, помогал одевать попону. А потом, когда запрягли ослика и катались на нем, Пончик никак не хотел садиться в санки. «Я ж тяжелый!» — смущенно говорил он. «Ослику тяжело будет! Сань, давай ты садись! Или Рома! А я буду сзади ослику помогать, санки толкать!» И Санька с Ромой переглянулись и подумали оба, что Пончик не такой уж и зануда. «Ничего так, парень, подходящий!» Потом пошли на гору с санками. Вид сверху, сердце замирает. Голубые дали, заснеженный лес. Белоснежная чусовая спит под ледяным покровом. Снежинки искрятся, солнце играет. С горы на санках, ух, в сугроб, мягко. Дружок лохматый вокруг бегает, радуется. Потом в келью, на печку, греться и сушиться. А когда по звону монастырского колокольчика ребята прибежали в трапезную, Санька с Ромой только перемигивались. Пончик больше не отворачивался от обеда, а уплетал за обе щеки. «Я такой вкуснятины в жизни не ел!» — бормотал Пончик, доедая грибной суп, и тянулся за пирожками с картошкой. Вечером отец Саватий ребят в келью позвал. Это были самые желанные минуты для Саньки и Ромы. В келье у батюшки пахнет так чудесно ладаном афонским. Иконы кругом, книги. А уж как сам батюшка начнет рассказывать про Афон, про горные тропы, про Паисия Святогорца, так всю жизнь бы слушал. Когда мальчишки вышли из игуменской кельи, на монастырь уже спускалась синяя ночь, и огромные звезды ярко переливались в небе. В ночной тьме светил вертеп, маленькая пещера, и свет ее святых обитателей разгонял тьму. Пончик остановился и робко спросил мальчишек. «Здесь всегда так?» «Как так?» — не поняли Санька с Ромой. «Так, так хорошо!» «Конечно!» А Санька спросил у Пончика. «Так ведь здесь нет твоих любимых стрелялок, давилок. Как же хорошо-то?» А Пончик подумал и ответил. «Зато здесь все живое, настоящее. Я к вам еще приеду, ладно?» И Санька с Ромой переглянулись и сразу поняли, что хотят сказать друг другу. Недаром были давними друзьями. Пожалуй, они примут в свою компанию этого Пончика. То есть не Пончика, а Витю. И Санька с Ромой ответили вместе. «Конечно, Вить, ты обязательно приезжай!»